вам все это удалось довольно легко, благодаря тому, что Анна оказалась натурой романтической и доверчивой. Ну что ж, ее слепоту оправдывает то, что вы со своей любовью явились к ней в тот момент, когда она только что освободилась из лагеря, измученной, истосковавшейся по теплу и ласке. Но не весь ваш план удался целиком. Неожиданно для вас, как, впрочем, и для самой Анны, КГБ выталкивает ее на Запад вместе со всеми ее картинами, а у вас на руках остается бесполезная, как вам тогда казалось, бумажка, ее доверенность на распоряжении всей этой уплывшей на Запад миллионной коллекции. Могу себе представить ваше разочарование. И это вам тоже рассказал алкоголик Гранатов? Вы как будто собирались молчать, господин Каменев. Передумали? Ну, как хотите. Кстати, об алкоголиках. В вашем окружении имелись алкоголики и помимо Михаила Гранатова. Не смейте оскорблять память моей жены. А я говорю вовсе не о ней. Анна, простите, но я должна задать вам неприятный вопрос в интересах следствия. Когда вы начали пить? Да чего уж. Примерно года через три после приезда на Запад я поняла, что втянулась в это дело. А когда начали лечиться? Когда узнала, что Кость, господину Каменеву, разрешили выезд. Значит ли это, что вам до сих пор алкоголь противопоказан? «Мне нельзя пить ни капли», — кивнула Апраксина. Вернемся к планам господина Каменева. В стране начинается перестройка, и Каменевы подают заявление на выезд. «Госпожа фон Кёнигзедлер, с какого времени вы начали помогать Каменевым собирать капиталец на Западе?» Ада фон Кёнигзедлер покосилась на инспектора Миллера, но все-таки, помедлив, ответила: «Года два тому назад, когда у Натальи появилась уверенность, что выезд им разрешат. Не вдаваясь в подробности, какую сумму вы положили на их имя в банк к моменту их выезда?» «Около 80 тысяч». Анна бросила удивленный взгляд на Каменева. «Что, Анна, вас это удивляет? Вам непонятно, как, имея такие деньги, ваш возлюбленный неизменно предоставлял вам расплачиваться за него в ресторанах и брать на себя все расходы по устройству выставок? Даже ваше пребывание в отеле у Розы оплачивали вы. Каменев был богатым человеком в сравнении с вами, у которой на счету никогда не скапливалось больше 1000 марок, а чаще ваш банковский счет был в минусе. Но вы еще больше удивитесь, когда я скажу, что Каменевы и с собой кое-что вывезли из Советского Союза. Вы можете объяснить, господин Каменев, что это такое?» Апраксина извлекла из сумки прозрачный пластиковый пакет с двумя половинками распиленного обруча. Она достала обручи и положила их на стол. Тут в разговор вступила Мириам Фишер, которой, похоже, уже изрядно надоело только переводить. «Да кто же тут не видел этот обруч и не слышал эту сказку? Такая красивая вещь. Конечно, все спрашивали о ней и хотели взглянуть поближе. А Наталья охотно всем объясняла, что обруч этот не снимается, что это подарок Константина ко дню свадьбы, и он запаян у нее прямо на шее. Мы все знали, что этот обруч — символ ее преданности мужу. Этакий шикарный собачий ошейник». И она тут же перевела сказанное Миллеру. «Даже более шикарный, чем вы все тут думали. Обруч платиновый и только сверху покрыт серебром, а запаян он был недавно, чуть больше года назад». «Вздор!» — воскликнул Каменев. «Экспертиза!» — осадила его графиня. «Конечно, это не миллион, к которому стремился Каменев, но 1200 потянет». «Миллион?» — подняла бровки Ташенька Сорокина. «Откуда бы он взял миллион?» «Миллион или даже немножко больше Каменевы намеревались получить, завладев коллекцией Анны Юриковой и выставив ее на аукционе. Но ведь это моя коллекция, и я собираюсь вернуть ее в Россию, как только там станут ценить такие вещи, она мне дороже жизни». «Запомните эти свои слова, дорогая Анна. Но для Каменевых это были только деньги, деньги и деньги. Более того, Каменев ненавидел эти картины и их создателей, ведь все они достигли большего успеха, чем он. И он не забыл перед выездом на Запад переправить в Мюнхен вашу старую доверенность, предварительно переведя ее на несколько языков и заверив переводы у нотариуса. А хранилось все это у Ады фон Кёнигзедлер. У меня? Тут вы что-то путаете, Елизавета Николаевна». «О, я никогда ничего не путаю, моя милая. Вы сами когда-нибудь читали стихи Натальи Каменевой?» «Нет». «Вот на это и был расчет. А я посмотрела всю папку и между листками со стихами нашла вот это, и графиня торжественно продемонстрировала всем